Глава 20. Громкий свист резанул по ушам, настолько он был неприятным. А тем временем тварь, похожая на огромного жука, неслась в нашу с дожуреньей сторону. Я обернулся и увидел, что здоровяка сковал страх. «В бою от него помощи будет мало», — промелькнула мысль в моей голове, и я машинально выхватил шпагу из ножен. «Назад!» — скомандовал я фангом, когда те дернулись вперед. Судя по тому, что я видел, этот монстр был Титусу и Тине пока что не по зубам. Фанги послушно отступили, а я, наоборот, рванул в сторону существа, попутно насыщая свое тело магией и создавая вокруг себя магический доспех. Помимо этого, я начал напитывать металл оружия ядом, который я недавно получил в туманных землях, попробовав магический цветок, обладающий сильным замораживающим эффектом. «Что там говорил про этих тварей Жуль? Обычным оружием Вивьера точно не взять», — вспомнил я его слова. «Но у меня ведь и необычное. Плюс, если я буду целиться в уязвимые места, вроде глаз, то у меня есть все шансы одолеть этого магического монстра, так как я гораздо быстрее и ловчее. Во всяком случае, мне так казалось, ибо габариты огромного жука были и правда впечатляющими. Вот только сравнил бы я его не с лошадью, как это сделал Дежуриньи, а скорее с буйволом. Около 2 метров ростом существо обладало крупным массивным телом, которое к тому же было заковано в твердую хитиновую броню. Огромный жук, а именно так мне описал Жуль Вивьера, когда рассказывал о нем, больше всего походил на скоробеи из моего мира, которые встречались в пустынях материка песков. Но походил он на них лишь отдаленно, и дело было не только в размерах. Основным отличием Вивьера от жуков, которых мне приходилось видеть ранее, было отсутствие передней пары лап. Не знаю, как так вышло, но у этого монстра они деформировались в нечто напоминающее косы или серпы, которыми, видимо, он и порубил людей из отряда Дожуриньи в капусту, как он сам это описал когда-то. Еще одним большим отличием было то, что сама тварь передвигалась на оставшихся 2 парах конечностей. Верхняя же часть его сегментного тела была задрана вверх на манер сказочных существ из моего мира, которые назывались кентаврами. И, разумеется, все это было заковано в тяжелую хитиновую броню, которая защищала даже голову и 6 светящихся зеленым светом глаз, смотревшие в одну лишь сторону, а именно на меня. Я поудобнее перехватил шпагу и приготовился к атаке монстра. Но стоило ему приблизиться ко мне еще на несколько шагов, как вдруг одна из его лап провалилась под землю, и массивное тело Вивьера чуть накренилось на бок. Затем то же самое произошло и с другой парой его ног, и жук начал заваливаться на левую сторону. Что происходит? Я повнимательнее присмотрелся и понял, в чем дело. Это были зыбучие пески Дежуриньи, которые я видел единожды в битве с младшим демон Сари. Я обернулся и увидел здоровяка, в глазах которого уже не было страха. В них была лишь решительность. Зря я подумал, что он мне не помощник в бою. Жуль оказался куда храбрее, чем я о нем думал. Тем временем тварь, которая так и не завалилась на бок, вдруг снова громко засвистела, и я ощутил, как от нее исходит магия. «Что происходит?» — подумал я, когда Вивьер неожиданно прыгнул, но не на меня, как это следовало бы ожидать, а в сторону, после чего в буквальном смысле исчез, провалившись под землю. «Ничего себе! Эта тварь тоже может менять пространство вокруг себя», — подумал я, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. «Жуль, с вами все в порядке?» — спросила здоровяка. «Да. А вы как Люк?» — спросил меня Дежуриньи. «Немного в растерянности от того, что происходит. Не знал, что эти монстры могут передвигаться под землей», — честно ответил я. «Значит, я с вами в одной лодке, Люк», — усмехнулся мой собеседник. А буквально в следующую секунду земля рядом с нами задрожала. «Нападает!» — крикнул я. И буквально прямо под моими ногами почва взорвалась комьями, и на поверхности вылез Вивьер. Я успел отпрыгнуть в сторону и тем самым сохранил себе жизнь, так как в следующий миг в то место, где я только что стоял, вонзилась клешня серп огромного жука. Поднявшись, я уже собрался было атаковать монстра шпагой, заряженной леденящим ядом, как увидел яркую вспышку, а в следующий миг в жука ударила молния. Я повернул голову в сторону и увидел Жумельяка. Отлично. Жуль говорил, что обычное оружие не берет этих тварей. Но вот про магию ничего сказано не было. Ого! Магический удар кардинальского сына получился настолько мощным, что Вивьера сбила с ног, и он, наконец, завалился на бок. А то место на теле монстра, куда угодила молния, задымилось. Шанс. Я ринулся к жуку еще до того, как он упал, и, оказавшись рядом с ним, хотел ударить ему в один из 6 глаз, но чуть было не лишился головы. Режущая атака монстра, которую он провел, оказалась настолько быстрой, что я едва успел среагировать на нее. Уйдя вниз, в следующее мгновение я вынужден был сразу же уйти в перекат. Даже упав на бок, магическая тварь представляла собой большую опасность, а серповидная клешня чуть было не воткнулась в мое тело. Не нравится мне это. Пронеслась в моей голове мысль, когда все мои инстинкты забили тревогу, сигнализируя о том, что я только что чуть было не лишился жизни. Неужели Вивьер своей косой смог бы пробить мою броню? Вроде не должен. Да, монстр, конечно, выглядел сильным, но мой магический доспех должен был защитить меня от повреждений. Особенно хорош он был против физического воздействия. Тогда почему? Вскочив на ноги, я повнимательнее посмотрелся и заметил кое-что интересное. Лезвия Вивьера были не совсем обычными. Это не сразу бросалось в глаза. Но если внимательно приглядеться, можно было заметить, что они источают едва заметный холодный белый свет. А значит, клешни монстра были магическими. Тогда все вставало на свои места. И уже было не так уж и удивительно, что жуку удавалось разрезать даже тяжелые доспехи, аки горячий нож масла. «А фауна проклятых земель не перестает меня удивлять до сих пор», — подумал я. И в очередной раз попытался проткнуть тварь шпагой, благо теперь я знал о его скорости. Если он попытается расплавить меня снова, это не должно стать для меня сюрпризом. И ведь попытался. Поднявшись с земли, Вивьер ударил по широкой диагонали, но я оказался быстрее. И, встав боком и пропустив лезвие в паре сантиметров от своего тела, я сделал быстрый шаг в его направлении, после чего произвел молниеносный выпад. Остриё шпаги вонзилось в один из его глаз, и монстр, громко застрекотав, попытался ударить меня второй своей клешнёй серпом, но безрезультатно. Я уже знал, как он атакует. Поэтому, выдернув оружие, снова вонзил его в морду Вивьеру, но уже в другой глаз. «Люк, назад!» — послышался знакомый голос. После второго укола я сразу же отскочил в сторону, а вслед за этим последовала очередная яркая вспышка. Зажмуриться пришлось, даже несмотря на магический доспех, который прекрасно защищал мои глаза от ярких вспышек. Молния Жумельяка в этот раз угодила не в броню Вивьеру, а прямо в его морду. Замораживающий яд уже успел распространиться по телу монстра, поэтому он замедлился и даже не успел закрыться. Запахло паленым, а сам жук обезумел и, громко стрекоча и свистя, начал махать своими клешнями с такой скоростью, что даже я с трудом поспевал взглядом за его ударами. На всякий случай я убрался от него подальше, и спустя пару секунд все прекратилось. Ноги Вивьера подкосились, и он рухнул на землю. Несколько секунд на небольшой полянке посреди туманных дебри царила гробовая тишина. «Люк!» — первым нарушил ее даже Риньи. Здоровяк подбежал ко мне и схватил за плечи. «Люк!» — громко пробасил он. «Мы победили! Мы победили!» — произнес он, и я увидел радостную улыбку на его лице. Вскоре к нему присоединились и другие громкие и одобрительные голоса. Я посмотрел по сторонам и увидел, что вокруг нас собрался уже кружок из воинов нашей разведгруппы, которые улыбались и смотрели то на меня с Дажуриньи, то на поверженного монстра. «Молодец, Люк!» — ко мне подошел Жумельяк. «Это наша совместная победа», — ответил я Жозе, после чего посмотрел на Титуса и Тину. «Можете есть», — кивнул я фангом на тело Вивьера. Стоило им получить разрешение, как мои питомцы радостно бросились к мертвому монстру. «Опасная тварь», — произнес Жозе, проследив взглядом за фангами. «Еще какая», — ответил я. «Боковую броню даже ваша молния не пробила», — добавил я. И мой собеседник кивнул. «Да уж», — задумчиво произнес сын кардинала. «Может, посмотрим поближе?» — предложил Жумельяк. И я не видел причин для отказа. Как, впрочем, и до Журиньи. Вскоре мы уже стояли у тела Вивьера. «У меня есть одна интересная догадка», — произнес я, глядя на передние конечности жука, которые представляли собой серпы. В них до сих пор была магическая сила, которая не исчезла после смерти монстра. Даже сквозь магический туман были видны потоки магической энергии, которые циркулировали внутри грозного оружия Вивьера. «Да, интересно», — произнес Жозе, смотря на жука. «У вас есть какой-нибудь ненужный нож?» — спросил я у друзей. «Полно!» — усмехнулся Дежуриньи и протянул мне клинок, который, вероятно, был трофеем, полученным после недавней битвы. «Эллирийские псы все равно нормальное оружие делать не научились», — хмыкнул он, легко расставаясь с коротким клинком с широким лезвием. «Спасибо», — поблагодарил я здоровяка, после чего подошел к фангам, которые уже начали гладать голову у Вивьера, и, поднеся оружие жуля к серпам, надавил на один из них лезвием короткого клинка. «Ничего себе!» — практически одновременно охнули мои друзья, когда конечность жука без каких-либо проблем вошла в валерийский металл. «Вот почему этот монстр так легко рубит броню, даже тяжелую», — произнес я, смотря на серповидные конечности Вивьера. «Да уж», — покачал головой Дежуриньи, — «получается, они магические?» «Да», — кивнул я, после чего выкинул обрубленный клинок в сторону и достал из-за пояса кинжал. «Отойдите», — приказал фангам, после чего обошел один из серпов жука стороной, присел на одно колено и попытался аккуратно отрезать конечность от тела Вивьера. Не получилось. Хитин по-прежнему оставался очень прочным и просто так не поддавался обычной стали. На этот случай у меня была необычная. Я вынул из магической сумки клинок неспящего губернатора. «Это то, о чем я думаю?» — спросил меня Жумельяк, смотря на длинный клинок у меня в руках. «А, точно. Они же еще не видели его в моих руках». «Да, это меч неспящего губернатора», — честно ответил я. После чего поднял клинок над собой и силой опустил его на клешню Вивьера. Лезвие нехотя вошло в хитин. По сути, особой разницы между кинжалом и оружием ожившего мертвяка не было. Играла роль лишь масса клинка, а не его магия. «Может, я?» — предложил свою помощь де Журиньи. «Хм, а это хорошая мысль. У него наверняка получится лучше». «Да, конечно, дорогой Жуль», — кивнул я другу, и он вынул из ножен закрепленных у него на спине двуручник, который я купил ему в Тулузе. «Эх!» Размахнувшись, здоровяк со всей силы рубанул по конечности Вивьера клинком. «Ух, вот это силище!» — подумал я, глядя на то, как лезвие двуручника глубоко вошло в клешню гигантского жука. Подобного эффекта я смог бы добиться разве что, если бы усилил свое тело магией, но так как у меня ее осталось не так уж и много, то я решил ее не тратить и воспользоваться лишь физическими ресурсами тела. И, разумеется, тут я был де Журиньи неровня, но даже с его силой отрубить с первого раза конечность жука ему не удалось. «Эх!» — размахнулся и ударил он второй раз. «Почти. С третьего раза здоровяку удалось отсечь одну из клешней. Причем, наблюдая за Жулем, я понял, что он не только сильный, но и довольно ловкий мечник. Все три раза он попал в одно и то же место, что сделать было не так уж и легко». «Готово», — довольным голосом произнес де Журиньи. Я подошел к отделенному серпу и взял его в руку. «Хм, интересно», — подумал я, смотря как магия в серпе начала медленно затухать. Видимо, даже в мертвом теле Вивьера был какой-то магический источник, который поддерживал в клешне энергию. Но стоило конечность отделить от тела, как магия сразу же начала исчезать. Я наклонился к брошенному клинку и подобрал часть лезвия, после чего проделал то же самое, что и несколько минут назад. Получилось, но уже с большим трудом. А еще я увидел на клешне небольшую зазубрину. Когда я проделал этот трюк в первый раз, ничего подобного не было. «Не работает?» — поинтересовался де Журиньи. «Видимо, я пожал плечами, но выкидывать клешню не стал. Если каким-то образом получится сделать для нее магический источник, тогда этот трофей пополнит мою коллекцию оружия. Ну, а если нет, повешу на стену». Я убрал серп в магическую сумку. С трудом, но он поместился в ней. «Люк, вторую конечность вы будете забирать?» — поинтересовался Жумельяк, который уже давно с едва заметной завистью посматривал на меня и мои манипуляции с серпом. «Вообще можно было забрать и вторую. Но я убил этого монстра не в одиночку. Если уж говорить на чистоту, то больше всех в убийство этой твари вложился Жумельяк. Но будь на месте меня и до Журиньи кто-нибудь другой, я уверен, что они атаку монстра могли и не пережить. Поэтому мы оттянули прилично времени, чтобы кардинальский сын смог подготовить свою магическую атаку. А вот здоровяк, который сильно помог мне, мог рассчитывать на трофей еще больше. Он немало сделал для ее убийства и заслужил награду. «Я бы отдал ее Жулю», — ответил я Жозе и посмотрел на друга. «Мне не нужна», — покачал головой маг земли. «Если бы она была больше, другое дело. А так...» Он махнул рукой. «Хорошо», — кивнул Жумельяк. «Тогда предлагаю забрать вам хитин с этой твари. Если изготовить из него броню, то вы будете практически неуязвимы», — добавил Жозе. «А вторую клешню тогда заберу себе я». Хм, а вот это очень грамотная мысль. Если из хитина этой твари и правда удастся создать доспехи, то никакое оружие, будь то меч, копье или арбалетный болт, не будет проблемой. А еще броня из этого хитина будет отлично защищать от магии. Для Жуля идеальный вариант. «А мне нравится ваше предложение», — довольным голосом ответил здоровяк, после чего за несколько ударов отсек и вторую клешню, которую передал Жумельяку. «Вопрос только, как отделить эти пластины от жука?» — задумчиво произнес он, почесав затылок. «Я могу помочь». К нам подошел Дебуа, и Жуль сразу же изменился в лице. Что было неудивительно, учитывая, какая история связывала этих двух воинов. «Я могу отделить пластины. А взамен вы позволите выразить мне несколько органов, пока ваши фанги до них не добрались», — предложил траппер. «Это выгодное предложение, Жуль, соглашайтесь», — произнес кардинальский сын, смотря на здоровяка, который испытывал явное неудобство от этой ситуации. «Жозе прав, дорогой друг, соглашайтесь», — произнес я, глядя на де Журиньи. «Что было, то было, прошлого не вернуть. Нужно жить здесь и сейчас. А доспехи, которые вы сможете сделать из хитина, помогут продлить вашу жизнь», — добавил я и хлопнул Жули по плечу. «Но решать вам». Я больше не стал ему ничего говорить. После этого я кивнул Титусу и Тине, тем самым отдав беззвучную команду, мол, продолжайте. И мои фанги вновь начали грызть голову Вивьера. А не так уж и плохо все в итоге вышло.